Апостол Павел в Ефесе. Деяния святых апостолов, глава 19, с 1 по 40 стих. Как уже прежде было замечено, Павел на короткое время посетил Антиохию. Деяния апостолов, 18:22. Вскоре он оставил этот центральный пункт миссии и предпринял свое третье путешествие, задачей которого было посещение церквей с целью христианского благоустроения их и утверждения в вере новообращенных. Таким образом, он проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. 19 глава «Деяния святых апостолов» начинается со встречи апостола в Ефесе с учениками Иоанна Крестителя. Ефес, подобно Коринфу, был город многолюдный, торговый, но очень испорченный. Этот город служил центром поклонения Диане Ефесской, которая по суеверию азийцев упала с неба. Это был деревянный идол, покрытый таинственными эмблемами. Прежде Ефес был в числе первых греческих городов в отношении искусств, но позже нравы жителей города пали, и в глазах греков он стал пользоваться дурной славою. Город изобиловал магами, актерами, музыкантами, евнухами, торговцами амулетов. Демонология увлекала всех. Суеверие господствовало здесь бесконтрольно. Вот в таковой город направился апостол Павел. Первые стихи 19 главы «Деяния апостолов» показывают нам на встречу апостола с 12 учениками Иоанна Крестителя, с 1 по 7 стих. Они чем-то отличались от прочих иудеев, но в жизни которых апостол заметил какие-то особенные недостатки, так как он спросил их: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слышали, есть ли Дух Святый». Позже апостол, узнав, что они крестились во Иоанново крещение, то есть в крещение покаяния, апостол разъяснил им разницу между этим крещением подготовления к принятию Мессии и крещением во имя Господа Иисуса Христа, который умер за грехи наши, воскрес для оправдания нашего и дает Духа Святого для руководства нашей жизнью и нашим служением. В связи с этим случаем возникает обычно множество вопросов, подобно таковым. Было ли крещение Иоанна Крестителя важным? Были ли ученики его спасенными? Знали ли они что-либо о Духе Святом? Почему во время сошествия на них Духа Святого, стих 6, они начали говорить на иных языках и пророчествовать? А может, будет лучше тогда, когда вы сами поразмыслите над этими и другими вопросами? Притом будем помнить следующее. Не крестившиеся Иоанновым крещением этим отвергали волю Божью о себе. Луки 7:30. Иоанн Креститель проповедовал о приходящем Христе и о том, что Христос будет крестить Духом Святым. Матфея 3:11. И далее. Зная учение Иоаннова, можно было говорить и учить о Господе правильно, что и делал Аполлос, 18:25. Конечно, он, как и 12 других учеников Иоанновых, были наставлены в начатках пути Господня. Поэтому они нуждались в некоторых уточнениях. Проповедь апостола Павла, водимого Духом Святым в Ефесе, давала воистину удивительные результаты, о чем мы читаем из последующих стихов 18, 19 и 20. Бог обильно благословляет и покровительствует апостолу. Вот несколько случаев, имевших место в Ефесе. Первое. Так как некоторые иудеи ожесточили свои сердца, злословили путь Господень пред народом, Павел оставил их с их синагогой и начал учить ежедневно в училище некоего тирана. Стих 9. Возможно, это был иудейский учитель, содержащий в своем доме частную синагогу, так называемый Бет-Мидраш, которая и названа здесь училищем. Возможно, тиран сам был расположен к христианству, а посему охотно предложил свое училище Павлу и его ученикам. Стих 9. Таковая частная синагога открыла доступ к слушанию Слова Божия и евреям, и язычникам, что невозможно было бы сделать в общественной синагоге. В таковых обстоятельствах апостол проработал около 2 лет. Стих 10. Второе. События, упомянутые со стиха 13 по 20, также заслуживают внимания, ибо оно говорит о великих делах Божьих. Некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Стих 13. И этим занимались 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Конечно, как мы читаем дальше, таков эксперимент у них не удался, так как дух нечистый, сказав, что он знает Иисуса и Павла, но не знает их, стих 15, бросился на них, и эти горе-заклинатели, нагие и избитые, бежали, стих 16. Более чем где-либо в Ефесе совершали свое дело странствующие заклинатели, употребляющие разные заклинания и чародейства, приписывающие себе чудесную силу. По их мнению, сила заклинания заключалась в таинственных формулах, приписываемых ими самому Соломону. О таковых упоминает Иосиф Флавий, Древносиудейские 8.2.5. Так они делали по любостяжанию. Видя дивные дела Божьи, совершаемые через Павла, как исцеление, изгнание бесов, стих 12, заклинатели стали употреблять имя Христа как заклинательную формулу. После поражения таковых, как мы читаем, напал страх на жителей Ефеса, и они возвеличивали имя Господа Иисуса. И более того, занимающиеся чародейством сожгли свои книги, стих 19, с такой силою возрастало Слово Божье. Третье. Спустя некоторое время возник мятеж против пути Господня, стих 23. Зачинателем мятежа был Димитрий, серебряник, делавший серебряные храмы Артемиды, и доставляющий художникам немалую прибыль. Стих 24. Культ Артемиды, богини, был весьма распространен в Малой Азии. Храм ее в Ефесе, сожженный Геростратом в день рождения Александра Македонского, возобновлен был с таким великолепием, что считался одним из 7 чудес света. Маленькие модели храма и статуи Дианы были в большом употреблении. Их ставили в комнатах, брали с собой в путешествиях, как амулеты. И, естественно, ремесло этого Димитрия было очень выгодно. Но Павел своей проповедью о том, что делаемые руками человеческими не есть боги, сильно бил по ремеслу Димитрия. 26-28 стих. устроив смятение в городе, схватив спутников Павла, Гая и Аристарха, повлекли их на площадь, стих 29. Павлу же некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями его, просили не показываться на зрелище. Допустимо, что Слово Божье возымело действие и на этих начальников, которые заступились за Павла. Собравшаяся толпа, в большинстве, как это часто бывает, даже не знала, почему она собралась, стих 32. И именно здесь, очень часто в таковой атмосфере, бессознательно, необдуманной, совершаются страшные злодеяния. К счастью, блюститель же порядка сумел успокоить разъяренную толпу и распустить собрание, стих 35-40. Бог в данном случае употребил здесь убедительную речь языческого чиновника, чтобы защитить своего слугу и своих детей. Это является поучительным уроком и для нас с вами. Мы не знаем, как и каким путем и через кого Господь благоустраивает нашу жизнь и наше служение во славу Ему. Будем помнить слова псалмопевца Давида. «Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит». Псалом 36, 5 стих. Аминь.